«Песни московского муравья» о Юрии Трифонове. Опубликовано в журнале «Медведь» номере 143 за 2010 год. Юрий Трифонов был горожанином, и вся слезная горечь народных мстителей Федора Абрамова и Владимира Тендрякова была ему недоступна. Он принадлежал сословно по рождению не к жертвам, невинным жертвам революционных бурь, и даже не к попутчикам, а к революционной номенклатуре, которая сначала делала эту чертову революцию, а потом скакала на ней, восхищаясь и кое-что оспаривая по мелочам, но все-таки больше восхищаясь. Когда на коне, когда под конем, но все же галопом, не слезая с этой буденовской конницы. По нехоженным тропам протопали лошади, неизвестно, к какому концу унося седоков. Концы такого рода были описаны самим Трифоновым в «Доме на набережной», «Возвращение Игоря» и в рассказе «Прозрачный летний полдень». Но не поднимается рука считать жертвами этих всадников апокалипсиса, ибо жертвы по определению пешеходы. Интеллигенция, равнодушная зачастую к Федору Абрамову и Владимиру Тендрякову, задиристым и занозистым деревенщиком, почитала и нежно любила Юрия Трифонова, ибо они всегда были одной крови и одной плоти. Смиренные московские муравьи, жившие по законам и правилам муравейника. И правила эти предлагали наличие как неоспоримо авторитетных маток, так и муравьедов. Булат Окуджава, с которым Юрий Трифонов был достаточно близок, очень хорошо понимал бедных муравьев, создающих кумиры, потом разоряющие муравейники и топчущие муравьишек. «Мне нужно на кого-нибудь молиться. Подумайте, простому муравью вдруг захотелось в ноженьки валиться, поверить в очарованность свою. Сотворить себе богиню — это мило и трогательно. Но, как правило, муравьи творят себе Бога, причем из любого попавшегося под руку фонарного столба. Ленин, Сталин, все годится. В муравейнике, в котором вырос Юрий Трифонов, были именно такие кумиры. Могучий талант Юрия Трифонова всю жизнь бунтовал и оспаривал этот муравьиный жребий. Он был тончайшим критическим реалистом, беспощадным и к себе, и к смиренной советской интеллигенции, и к поколению обреченных. Александр Галич. Это было стыдно, но это была правда, одинаково и для троечников-обывателей, аглоедов, терминология из «Дома на набережной», и для отличников-идеалистов, осьминогов. До Трифонова такую оглушительную пощечину интеллигенции и себе закатывал только Чехов. Они с Трифоновым окучивали одно поле. Правда, Чехов не верил еще и в народников и не писал им от, в отличие от Трифонова с его нетерпением. Наш московский муравей, впрочем, как и Антон Павлович, не пытался выйти за пределы муравейника. Чехов не искал лучей света в темном царстве. Чехов знал, что сумерки навсегда. А Трифонов понимал, что никогда не выйдет за пределы муравейника, в котором он родился в августе 1925 года. Прожил свои 56 лет и умер в нем же в 1981 году, в марте. Он видел, как падали гордые головы. Юрий Валентинович Трифонов был внуком и сыном революционеров, меньшевиков, большевиков, фанатичных, упертых, советских до мозга костей. Впрочем, мы с ними давно уже знакомы. Юрий Валентинович от нас ничего не скрыл. Игорь или Горик из исчезновения — это он и есть. И все его родственники — жильцы дома на набережной, советский истеблишмент, не бравший взяток, но взявший у страны, у себя, у своих детей человеческую, обычную, восхитительную, не легендарную и не катастрофическую жизнь, населяют этот роман и даже выплескиваются в дом на набережной. Итак, фамильные портреты, портреты эпохи, среди которых умному, трезвому, идеологическому атеисту Юре было так страшно жить. Бабушка по матери, Татьяна Александровна, урожденная Словатинская, жившая долго и горячо с 1879 года аж до 1957, была профессионально революционеркой, хорошей знакомой Сталина. Она отправляла ему посылки в ссылку, а Сталин ей писал: «Милая, милая, как мне вас отблагодарить?» Бабушка участвовала в гражданской войне. Были ведь и комиссарши в пыльных шляпках. Потом строила коммунизм, социализм, тоталитаризм. И все с одинаковым энтузиазмом, ни разу не усомнившись в деле Ленина-Сталина, колеблясь вместе с линией партии. Дед Абрам Павлович Лурье, разнообразия ради, меньшевик-подпольщик, а двоюродный брат, советский политический деятель Арон Сольц, по исчезновению главный партийный арбитр. Родители тоже не подкачали. Валентин Андреевич Трифонов, отец писателя, был революционером до 1917-го. Родился он в 1888 году и успел поучаствовать, а после достиг степеней известных и стал председателем военной коллегии Верховного суда СССР. Причем у нас нет данных, что он отказывался ходить в этой упряжке по отношению к тем, кого успели осудить и расстрелять еще до 1937 года.

Мать писателя арестовали как чесаир, член семьи изменника родины. Дядю Женю расстреляли в 1937-м. Бедная Евгения Абрамовна пошла в Карлаг. Юра и Танечка тоже могли загреметь в спецдетдом, но их, к счастью, оставили с бабушкой. Их только выкинули из шикарных апартаментов опасного номенклатурного жилья в маленькую комнату на окраине Москвы. Другая школа, другая жизнь. Они скитались и бедствовали. Денег не было. Юра остро ощущал свое тайное изгойство. И этим ни с кем нельзя было поделиться. Мать взяли в 1938-м. Из дома выселили в 1939-м. До войны оставалось 2 года. А школу он закончил уже в войну в Ташкенте. Слава Богу, не попал на фронт и не сгинул, как Мур, Георгий, несчастный сын несчастной Марины Цветаевой. Но сына врага народа не брал ни один вуз. Ему пришлось работать ради рабочей карточки и хорошей зарплаты на авиационном заводе диспетчером и слесарем. Потом удалось устроиться редактором заводской многотиражки. Рабочий стаж, палочка-выручалочка для троечников и отличников-нелегалов был набран, и Юрий Трифонов поступил в литературный институт имени Максима Горького, который и окончил в 1949-м. Первые новеллы, еще слабые, он посылал в лагерь матери. Она одобряла. В 1950-м выходит роман «Студенты». В 1951-м за него выписали сталинскую премию 3-й степени. Роман убогий, но по тем временам свеженький, непосредственный, психологичный, хотя есть неприятный, в духе директивных документов сквозной диалог правоверного профессора и профессора-космополита. В 1952 году Юрию Трифонову повезло попасть в командировку в Каракумы. Этого хватило надолго. Экзотика, Туркмения, нравы. Он вырабатывал стиль, набивал руку. Люди сами сбегались в рассказы. Ничто земное не было ему чуждо, но он укрывался в пустынной экзотике, как в скорлупе. Бремя страстей человеческих. Укрываться было легко и в спортивную тематику. У Трифонова получались классные рассказы о спортсменах. А в 1955-м был реабилитирован отец. До 20-го съезда в первых рядах именно в силу своей правоверности. Утоление жажды, все вокруг каналов и оросительных проблем Туркмении выходит в 1963 году. Растет урюк под грохот дней,